Глава 14. След петлял по улочкам, иногда проявляясь отчетливо, но чаще едва заметный. Я шла торопливо, боясь, что вот-вот исчезнет совсем. Путь мага вел из города. Единственное, чего боялась, что тот откроет портал и уйдет через него. Но, видимо, маг поостерегся строить его. В городе, как и в замке, патрулировала стража. И любой излишний поток магии мог привлечь внимание. Но хоть за это можно было поблагодарить владыку. Охрану усилили, и это явно усложняло действия наемника. Я прошла по его следу за околицу, пересекла поле и вышла к одинокому домику у леса. Видимо, когда-то это была лесная таверна. Сейчас об этом говорила только покосившаяся вывеска, почти стертая и растрескавшаяся на дожде и солнце. След мага вел в заброшенный дом. Я остановилась у пыльного окна. Некоторое время стояла, вслушиваясь. Однако ни словечко, ни движение не уловила. Провела рукой рядом со стеклом. Так и есть. Таверна закрыта магическим пологом. Точно таким же, как тот, что был в прошлый, где чуть не убили владыку. От воспоминаний я нахмурилась. Соваться в помещение, возможно, напичканное очередными наемниками, мне не хотелось. Да и кто знает, кто они? Снова маги? А если их куда больше, чем в прошлый раз? Немного подумала и приняла, как мне казалось, единственное правильное решение. Обошла дом вокруг, пытаясь увидеть хоть одну щелочку в пологе. Если он построен давно, то обычно магия потихоньку иссякает и образовывается что-то вроде трещин. Маги об этом не знают и всецело доверяют. А вот мы, Хасраши, такие щели видим. В сумраке они выглядят словно треснувшее зеркало. Но то ли полог был совсем недавно установлен, то ли мне начало изменять мое зрение, но ни одной трещины я не нашла. Зато нашла еще одну дверь, ветхую и покосившуюся, у самой лестницы, уходящей вниз, вероятно, для подсобных рабочих. Когда-то сюда вносили ящики с продуктами и другие вещи. Дверь, судя по всему, вела в подвал. Это то, что мне нужно. Ни один полог не скрывает то, что находится ниже уровня земли. А значит, в этом месте есть грань рассечения. Я была права. Тонкая полоса магии дрожала у пятой ступени, тонкая, пытающая связаться с остальным пологом, но вниз шло еще пять ступеней, рассекающих его. Мне пришлось опуститься на карачки и проползти под гранью, стараясь не задеть. Едва пересекла опасное место, как тут же обратилась к тьме. «Скрой!» — та окутала меня черными нитями. В сумраке дверь подвала выглядела совсем хлипкой, с косыми откосами и парой отсутствующих досок. Хорошо, что я худенькая. Затаив дыхание, осторожно проникла в узкий проем, ненароком оцарапав локоть об одну из торчавших в сторону досок. В кожу впилось штук 10 за нос. Я поморщилась, но заниматься ими было некогда. В подвале пахло сыростью, загнившими продуктами и спиртным, пролитым из временем разбитых бутылок. Осторожно, стараясь не шуметь, прошла по землистому полу. Поднялась по ступеням, в очередной раз проклиная платье. Вот как можно было придумать надеть на Хасраши платье и чепчик? Сам бы его напялил и попробовал полетать. Одно слово, драконище недалекое. Добралась до двери и приникла к ней ухом. Судя по донесшимся голосам, в заброшенной таверне сидели двое. «Слава нечистым, значит, меня тут точно не ждут!» И западни быть не должно. Вот только радость была краткосрочной. Едва вслушалась в голоса, как поняла, что говорят обо мне. И от этого стало как-то нехорошо. Один из голосов хриплый, чуть натреснутый, второй спокойный и властный. «Я говорю, уже давно бы все сделал, если бы не девчонка», — пытался оправдаться первый. Судя по разговору, именно тот самый маг-наемник. «Одна девчонка Хасраши!» с насмешкой напомнил второй. «Боевик, запоровший первое же задание. Если бы не воля случая, уже вылетела бы из Академии, из Совета». «Подозрительно это», — промычал первый хмуро. «А может, подстроено?» «Кем подстроено? Драконами?» «Да они о людях знать не хотят». «Не спаси, девчонка, сына погибшего владыки!» Злость очень остро звучала в голосе. «Везло ей! А ты тень на плетень не наводи!» «Ты на меня голос не подымай!» Хоть и тихо, но строго обрубил первый. «Я говорю, что вижу. Может, в чем и ошибаюсь. Но девчонка точно непроста. Уж не знаю, как ее натаскали в академии, но она...» Голос перешел на шепот. «Она не просто Хасраши. «Еще бы уделать лучшего наемника», — саркастично усмехнулся собеседник. «Конечно, непросто. У нее, наверное, хоть какие-то задатки боевика есть. А вот в твоих я изрядно начал сомневаться. Видимо, только и остались, что магические навыки. Да и те абы какие». «Послушайте, лорд Великосветский, я понимаю, у вас там в...» «Тш-ш-ш!» Резкий звук заставил даже меня вздрогнуть. А наемник замолчал и только через минуту произнес. «Простите». Сбился и продолжил. «Она какой-то не такой Хасраши. Я сталкивался со многими, и еще ни один не мог сделать того, что делала девчонка. Она сняла мое проклятие. Она вышла из кокона. Может, вы думаете, что девочка не ликвид? А я вам вот что скажу. Она управляет магией не хуже меня, даже уверен, что получше. Мало того, магией исконно темной. Если не самой тьмой». «О чем ты?» «О том, что когда меня нанимали на эту работу, никто не сказал, что я столкнусь с хранителем». Зависла тишина. «Хранитель? О чем он? Может, имеет в виду охранника Драга?» В следующую минуту поняла, насколько ошибаюсь. «Уверен?» — пророкотал собеседник. «Абсолютно. И вот вам мое слово. Я шагу не сделаю против той, за чьей спиной сама тьма первоначальная». Раздался удар кулака по столу. «Ты обязан завершить начатое!» «Я себе не убийца. Убирайте девчонку, или я разрываю договор в одностороннем порядке. А без меня, вы же знаете, в город драконов никто не проникнет. Так что решайте, у вас есть время». Отчетливо послышался звук скрипнувших зубов. На минуту снова установилась зловещая тишина, после которой раздалось очень твердое и спокойное. «Ты ошибаешься, маг. Она не может быть хранителем. И я тебе докажу это». «Боюсь, это ты ошибаешься», — столь же спокойно раздалось в ответ. «И я не готов рисковать собой и своими парнями в заведомо провальном деле. Хватит тех пятерых, что она положила у таверны в городе. Трое еще в критическом состоянии, и десяток осыпались прахом. Ты веришь россказням своих пугливых мальчишек? Я верю своим ни в одном деле проверенным и сильным ребятам. Многие из них проходили такое, что ты и в кошмарах не видел». «Испугались, девчонки!» — презрительно хмыкнул собеседник. «Девчонки хранителя!» — резонно заметил наемник. «Мое слово ты услышал. Пока она рядом, мы не сделаем и шага к Драгу». «Трусы!» — смачно выплюнули в ответ. «Боитесь за свои шкуры. А ведь если он взойдет на трон, то все мы и ты, и твои ребята станем пешками в его руках. Тьфу, лапах!» Раздался скрип стула. «Если мне не изменяет память, — проговорил поднявшийся маг, — 2000 лет назад оно к тому и шло. И не дошло!» — холодом раздалось по таверне. «Если бы только ты знал, сколько усилий нам пришлось приложить, чтобы молодые драконы начали вести более свободный отбор, чтобы смешались стихии, начисто стерев истинные магии!» Тишина. Зловещая. Такая, в которой я услышала тревожный стук собственного сердца. «Молодой правитель пока слаб. У нас есть шанс убрать его. Но пока рядом девчонка, никто ничего не сможет сделать. Он взойдет на престол, и поверь мне, лорд Великосветский, мне и моим ребятам все равно, под чьей тьмой ходить, под твоей или драконьей. Решай сам. Вы убираете девчонку». Он громко хмыкнул. «Если вам это удастся, мы закончим начатое». «Уберем». Прозвучало настолько жестко, что я неосознанно сжалась в комок. А в следующий момент у меня холод пошел по коже. «Хранитель или нет, в первую очередь она Хасраши и женщина. Посмотрим, что она будет делать, когда встанет выбор, грозящий лишить ее воинской чести и любых человеческих привязанностей». Мне тяжело дышать стало от жуткого предчувствия. О чем они говорят? Какой хранитель? Какой выбор? «Где будет следующая встреча, я оповещу», — бросил маг. «Будем менять каждый раз?» «Да, слишком много стражи. Как ни стараюсь, но и это место уже через час засекут. Полог не может защитить от драконьего пламени. В прошлый раз о нас еще никто не догадывался, даже хозяин таверны. Хороший полог стоял. Но после случая с владыкой у драконов будто нюх прорезался. По городу все сложнее ходить. Тебе бы тоже поосторожнее быть. Я словно тень», — прозвучало наигранно, надменно. «Смотри, как бы тьма не поглотила твою тень», — ответил наемник насмешливо. «Прощаться не буду, свидимся еще». Стукнула дверь, говоря об уходе мага. Следом свистнул воздух, открывшегося и тут же пропавшего портала. а после и магический полог рассыпался. Пожалуй, мне пора уносить отсюда ноги. Маг прав. Стражи скоро ощутят, что здесь происходило магическое воздействие. Хоть и вдали от города, но волна пойдет. Встречаться со стражей Драконовой мне совсем не хотелось. Возвращаться решила через зал. Проходя, обратила внимание, что здесь из оставшейся мебели всего один старый стол и парочка кривых стульев. И хотя явно стоило торопиться, я подошла и принюхалась. Один из запахов — это маг-наемник, терпкий и неприятный, застоявшийся, будто гнилая вода. А вот второй... Я еще не веря в происходящее, подошла ближе. Остановилась у стула, на котором сидел собеседник. Вид он, скорее всего, себе изменил так, чтобы даже наемник при встрече не узнал. А вот запах, я не забуду его никогда. Запах боли и власти над бойцами, пропитанный их кровью, страхом, смертью. Запах каменных стен, зинданов и розок, которыми нас наказывали за малейшую провинность. И как ни старайся, этот запах впитывается в кожу. Он под ногтями. Им тянет от волос и из-под черных плащей. Запах магистров Академии Шаркароха. Возвращалась медленно. Хотелось отмыться от грязи заброшенной таверны и запаха, который, казалось, прилип и ко мне. Аракарна встретила меня с тревогой в глазах, будто чувствуя мое состояние, и попыталась приластиться. Я устало отмахнулась. Она обиженно юркнула к кровати и там легла, провожая меня тоскливым взглядом. Я, на ходу раздеваясь, прошла в купальню. Набрала воды. Долго терла себя жесткой мочалкой, буквально сдирая кожу. Все равно я пахла им. Магистром моей академии. Наверное, слишком долго стояла в оцепенении, смотря на стул, где он сидел, и его запах впитался в мое тело. Слишком внюхивалась, не веря в происходящее, так что теперь не могу избавиться от ощущения, что стою рядом с магистром, и никуда от него не деться. В воздухе пахнет кровью и сыростью зиндана. «Вы не справились, адептка Эсми?» Голос жесткий, безжалостный. «Я вздрагиваю от очередного удара. Кожа горит огнем, располосованная на кровавые лоскуты». Сжимаю зубы от боли, с ненавистью смотрю в холодные равнодушные глаза. «Проведете здесь двое суток». Руки помощников отпускают мое тело, и я валюсь на бок. Лежу, боясь дышать. Ребра ноют после неудачного боя со старшекурсниками. Спина пылает. Кажется, один вдох, и легкие разорвет. Не могу подняться, и только скребу ногтями земляной пол. От воспоминаний по щекам побежали слезы. Хасраши не плачут от боли, это слезы злости и отчаяния. Там, в тех темных стенах, в нас потом и кровью вбивали науку хасраши, боевой дух и силу выживания. Я с еще большей силой начала тереть себя мочалкой. «Вы с себя так кожу снимете!» Голос владыки заставил меня замереть. Я стояла мыльная, пенная, в полный рост в воде, совершенно нагая, хорошо хоть спиной к Вейлору. Но меня это сейчас в последнюю очередь беспокоило. У Хасраши стыд не слишком-то привит. «Невежливо врываться в купальню к девушке?» произнесла, вероятно, слишком резко. «А чего вы ожидали? У меня здесь практически мир рушится, а вы берете и нагло врываетесь. Позвольте, я помогу?» «Да я уж сама как-нибудь. Будьте добры выйти», проговорила, все еще не поворачиваясь, и пытаясь быстро проглотить новый поток слез и вставший в горле горький ком. Не хватало еще, чтобы будущий владыка увидел меня в таком состоянии. А уж в каком виде это дело второе. «Сама вы скоро себя до дыр сотрете». Мое желание, я так понимаю, проигнорировали. Я услышала всплеск воды, и Вейлор встал рядом. О, нечистые, этого не хватало. Вейлор забрал мочалку и начал медленно и очень аккуратно тереть мне спину. Я молчала. Не в состоянии была спорить. Да и с кем? С драконом. Пусть делает со мной, что хочет. Я не могу ответить. Не могу дать отпор, даже просто выгнать, и то не смогла. Плохой хасраши, плохой воин. Да и леди из меня никакая. Просто прикрыла глаза и стояла, ощущая, как его руки с какой-то нежностью проводят по телу. Как бегут по изгибам теплые струйки и пена, опускаясь к ногам и расплываясь в воде. «Скажите мне, леди Эсми, что заставило вас с такой яростью сдирать с себя кожу?» Он прекратил меня намыливать и чуть провел по спине пальцами. Я не сдержанно вздрогнула от неожиданного прикосновения прохладных пальцев к горящей коже. Вы разодрали себя до крови. Легкое холодное дуновение коснулось моих ран, заживляя и успокаивая. «Ничего, что могло бы быть интересно владыке», — ответила, едва шевеля губами. Мне на это ничего не сказали. Зато он придвинулся ближе, так что теперь я чувствовала его всей кожей. Облегченно выдохнула. Владыка был в одежде. Мокрой, неприятно липнущей одежде. Голос я подала тихий, чуть слышный, а оттого кажущийся робким. «Что вас заставило прийти в комнату в столь поздний час? Да еще и в купальню к девушке? Я не о своей репутации сейчас беспокоюсь, а о вашей!» Он хмыкнул. «Искал одну леди. Показалось, что сегодня я ее ненароком обидел и захотелось загладить свою вину. Но, как оказалось, леди в очередной раз сбежала без моего ведома. Стражи доложили, что до того леди прониклась науками и принесла много книг к фонтану памяти. Я напряглась. Услышала, как с мягким плеском упала в воду мочалка. Пальцы владыки легли мне на плечи, притягивая вплотную к мокрому телу. И уже на ухо мне вкрадчиво прозвучало. Я был у фонтана памяти. Был поражен количеством книг, которые вы решили прочесть. Я дышать боялась. Скажите, милая моя леди Эсми, что вы задумали и почему вы снова меня ослушались? Холодное дыхание Шайрена щекотало ухо и безумно меня пугало. Отвечайте! Шипение тяжелое и приказное. Меня развернули. Теперь я стояла, прижатая одной рукой к телу Вейлора и тяжело дышавшая. Вторая рука запрокидывала мне голову за подбородок, заставляя смотреть в лицо дракона. Всуженные змеиные глаза. Темные-темные, хищные. Что вы творите, Эсми? Я... Голос стал глух. Лицо Вейлора склонилось к моему. Слишком близко. Любой другой уже давно поплатился бы за подобное неповиновение. Но вы... «Няня Драга Хейвена», — произнесла шепотом, — «и он не хочет принимать никого другого, поэтому вы меня еще не убили». Дракон как-то обреченно выдохнул, практически прикасаясь губами моих губ. «Да, наверное». Помолчал, не отпуская меня и дыша в лицо. Я боялась шелохнуться. «Где вас носила, Эсми?» — нервно сглотнула. Шайрен, не отпуская моего подбородка, большим пальцем провел по моей нижней губе, слегка оттягивая. «Не заставляйте меня повторять вам вопрос». Я закрыла глаза. «Только не вздумайте врать, у вас весь локоть в занозах». Я замолчала. Дракон минуту пристально смотрел на меня. Глаза его пылали, я ощущала тяжелый стук сердца и учащенное дыхание. «Простите, будущий владыка Вейлор Шайрен». Его скулы напряглись, выдавая невероятные усилия по сдерживанию себя. А потом он отпустил мой подбородок и щелкнул пальцами. Из ручки душа рванула до зубовного скрежета холодная струя, окатывая меня и его. Руки все еще прижимали к себе. Вейлор запрокинул голову, подставляя лицо под леденящие струи. Минута. Две. Меня буквально трясти начало. Дракон опустил голову, смотря на мои начинающие синеть губы. Порывисто подхватил меня на руки, вытащил из купальни, обернул теплым полотенцем и вышел со мной на руках из... комнаты. Пронес по коридору. Я молчала. У меня зубы слегка отстукивали, да и вообще что-либо говорить боялась. Такой пугающий вид был у дракона. А вот когда он внес меня в свою спальню, все-таки начала сопротивляться. «Вейлор Шайрен, пожалуйста, ну не настолько уж я и натворила всего, а давайте забудем, я буду хорошей и покорной». «Конечно, будете», — приглушенно проговорил дракон, направляясь к кровати. «Вейлор Шайрен, я же того, я Хасраши, даже не леди. Вам со мной не по статусу. Ну, сами подумайте, что скажут потом о вас?» «Обо мне? Поверьте, обо мне никто ничего сказать не посмеет». «А обо мне?» «То есть ваша честь вас все-таки заботит?» В голосе прозвучала явная насмешка. «Так у меня единственное, что и осталось, это честь». «А вы о ней думали, когда меня вот на этом самом ложе целовали?» Я ошарашенно уставилась на дракона. «Помнит! Так я вас спасала!» — попыталась оправдаться разом севшим голосом. «Спасли, хвалю!» — все так же язвительно продолжил Вейлор. «Вот только я тот поцелуй до сих пор из головы выбросить не могу!» Меня в жар бросило, несмотря на то, что дракон холодный, вода с нас ледяная течет, и вообще еще минуту назад я мерзла. А дракон насмешливо на меня смотрел. «Признайтесь, Эсми, кроме всего вы ведьма?» Иначе я не могу объяснить мое неуместное влечение к вам и нежелание от вас избавиться за все грехи ваши перед моей империей и мною лично. Перед империей? Я, казалось, совсем голос потеряла. А то-то ж! Вы же ее чуть владыки не лишили. За это я просто обязан вас наказать. а учитывая мое страстное желание, возникшее из-за ваших необдуманных, хоть и спасательных действий, думаю, решить это можно одним способом. Мне дурно стало. Я на кровать покосилась и глухо выдохнула. А другого способа нет? Владыка проследил направление моего взгляда и, уверенно повернув на руках, бросил животом на кровать. «Не надо!» — успела выкрикнуть я, прежде чем на мне задрали полотенце, и совершенно неожиданно на ягодице со шлепком опустилась драконья ладонь. Шлеп, шлеп и еще раз шлеп. Мне не то чтобы больно было. Меня в академии розгами хлестали и дубинами били. Тогда злость была, а теперь... обидно. После 20-го шлепка Вейлор полотенце на мне поправил, развернул, смотря в красное от стыда лицо, взял меня на руки и перенес в кресло, сунул в руки горячий чай, невесть откуда взятый. «Еще одно ваше неповиновение, и хлестать буду не ладонью. Мало того, исполню то, чего вы в этот раз так испугались. В конце концов, вы не вправе мне отказывать. Никто не вправе. Вы постоянно делаете все наперекор. Вот скажите, зачем вам столько книг и куда вы в очередной раз бегали?» Я молчала и чай не пила. Не могла. Я сидела, вцепившись в кружку руками, и едва ли не плакала. Такого унижения у меня еще не было. В горле ком стоял. Вот ничего не расскажу ему. Не заслужил, драконище. Ну уже, милая моя Эсми, вы сами долго и упорно нарывались на наказание. И поверьте, оно еще было очень поверхностным. Вот прям в точку поверхностным, по голым ягодицам, моим, его ладонью. Да как он мог? Меня, Хасраши, отшлепать! Пейте чай. Он с успокоительным. Был уверен, что вам понадобится. Вы самый чувствительный Хасраши, которого я видел. Перестаньте смотреть на меня, как на тирана. Я не сделал ничего с вами такого, чтобы прожигать меня взглядом. А мог бы... Кружка в моих руках дрожала. Я продолжала сидеть молча. Шайрен вздохнул, поднялся, и снова я оказалась в его руках. Он решил повторить экзекуцию? Как оказалось, нет. Вейлор опустился в мое уже кресло и усадил меня себе на колени. Уткнулся в мои волосы и тихо проговорил. «Простите, Эсми, я просто вышел из себя, когда снова не нашел вас. Вы ведете себя крайне необдуманно и глупо. Вы, может, не обращаете внимания, но для меня важно, чтобы с вами все было в порядке». «Да потому что я няня Драга», — прошептала тихо. Шайрен вздохнул. «Не только. Я переживаю за вас. Как ни странно, но вы имеете на меня определенное влияние. Я бы даже сказал, влечение. Вы не поверите, насколько сложно мне было сейчас остановиться на столь мягком наказании. Я все-таки решила пить чай. Он и правда был успокоительным. Ком пропал из горла, а слезы так и остались невыплаканными». «Моя работа — защищать Драга», — начала более спокойно. «И я ушла по важному делу, по очень важному. У меня не было времени обратиться к вам. След бы пропал за это время». «Угу», — сказал дракон, поудобнее меня усаживая на своих коленях. «Давайте все по порядку. Сначала книги. Вы что-то нашли?» «Я нет, но Эльна...» «Стоп. Вы имеете в виду статую матери Хейвена?» Дракон удивленно приподнял брови. «Да, я уверена, она поможет». Владыка немного отодвинулся и на меня посмотрел взглядом таким, будто очень начал сомневаться в чистоте моего сознания. «То есть вы отнесли книги к статуе в надежде, что она найдет вам нужные?» Я кивнула. «Очень интересно», — протянул владыка. «И как успехи?» — плечами пожала. «Еще не проверяла. Ах да, вы же сбежали в очередной раз из замка. Надеюсь, оно стоило этого?» «Стоило», — нахмурилась я. «Рассказывайте», — приказал Вейлор Шайрен, меня снова обняв и ближе к себе прижимая. Я крепче сжала кружку, посмотрела на остатки напитка, одним махом выпила. «Я вас слушаю», — напомнил дракон. «Кто такие хранители?» Владыка нахмурился. «Где вы о них слышали?» Я глаза опустила. Маг-наемник, он был у стен замка. Я проследила за ним и слышала разговор его с другим магом. Промолчала о том, что у меня есть очень неприятные подозрения относительно собеседника-наемника. И они говорили, что я — хранитель, и потому они не могут завершить свое дело. Дело? Убить Драга. Убить? Да. А почему его хотят убить, они говорили? Нет. Именно это я и хотела узнать из книг. но они говорили, что если он встанет у трона, то все будут ходить под его лапами». Вейлор нахмурился. «Странно. Даже если предположить, что в Хейвене магия истинной тьмы, это не настолько страшно. И уж точно никому, кроме драконов, это не интересно. Значит, вы очень ошибаетесь. И кому-то сила юного владыки очень мешает. Мало того, та магия, о которой вы говорите в драге, она очень странная». «И чем это?» Лицо дракона казалось каменным, но при этом он не отпускал меня, и ладони его слегка поглаживали мои ягодицы. Я чувствовала себя совсем неуютно в руках будущего владыки, да еще и у него на коленях. А Вейлору такое мое положение казалось очень нравится. Вот только я чем дольше, тем отчаяннее краснела и думала, как бы сбежать. Хотя не могла не признать себе, что прикосновение будущего владыки мне очень нравится. И мало того, отзываются где-то внутри чем-то до сих пор неведомым и очень приятным. Я думаю, там что-то другое с его магией. И об этом знает заказчик. Именно из-за этого его и хотят убить. Но что это, я не могу сказать. И надеялась хоть что-то найти в книгах. Тех самых, что вы отнесли к статуе? Да. Ну что же. Вейлор заглянул мне в глаза, а я основательно смутилась. Думаю, тогда стоит пойти к ней и посмотреть, не нашла ли она чего. В голосе дракона была явная насмешка. Я нахмурилась. Зря вы мне не верите. Статуя Эльны живая. «Вернее, не совсем, но...» Я вздохнула. «Да чего я объясняюсь?» Рывком отстранила руки Вейлора от себя и спрыгнула с его колен. «Идемте, я вам покажу». Улыбка рассекла красивое лицо владыки. «Прямо так и пойдете в полотенце?» Я обреченно закатила глаза. Шайрен поднялся, прошел к своему шкафу и достал оттуда. «О, нечисто, это был костюм воина! Настоящий, со штанами и рубахой! Поверх них...» Кожаная безрукавка с узкими нашивками, в которой так удобно вставлять маленькие ножички и кармашками, внутренними и внешними. А еще широкий пояс в толстых удобных шлевках. Кожаные высокие сапоги с завернутыми голенищами. «Это вам!» Вейлор протянул мне вешалку с вещами и сапоги. «Сюрприз! Я заказал его у тех самых магов. Ткань пропитана особым составом. Уверен, он вам понадобится». Еще никто и никогда мне ничего не дарил. Сказать, что я была растеряна, ничего не сказать. Это мне? Это правда мне? Благодарность мелькнула на моем лице, но всего на мгновение. Я еще помнила о наказании. Я подошла и сдержанно приняла дар от владыки, бросив скупое. Спасибо. Я, конечно, большего ожидал, тоном змея-искусителя проговорил Шайрен. Я на него серьезно глянула. Ну ладно, тут же согласился он, и так пойдет. За дверью у кровати есть комнатка, можете там переодеться. Пока переодевалась, все думала. Неужели я ошиблась, и драконы могут быть такими? Хотя его признание в желании очень меня напрягало, да и обещание наказать явно не было просто словами. Хотя, как бы оно ни было, я действительно была благодарна за костюм. Через несколько минут я вышла, подтянутая, стройная, с высоко поднятой головой. Единственные мокрые волосы я постаралась завязать в узел. И дракону это не понравилось. Он поморщился, подошел ко мне и распустил волосы. Уверенно притянул меня к себе. Легкое дуновение, и мои локоны сухие. После чего дракон, не обращая внимания на мое не слишком яростное сопротивление, провел по волосам магией, заплетая косу, и каким-то очень умелым движением закрепил ту вокруг головы. «Сегодня обойдемся без чепчика», — проговорил довольно. «Но с утра вы должны быть снова в платье». «Не нужно, чтобы драк видел вас такой, да и остальные тоже». «Спасибо», — выдавила я. Дракон оскалился в улыбке. «Вы еще успеете меня отблагодарить? Я уверен, что вы и дальше будете искать повод, чтобы ослушаться и снова попасть в мои покои». Я красными пятнами покрылась. «Да как вы?» «Вы так уверенно нарываетесь, что у меня даже сомнений нет». Перебил меня дракон и открыл дверь, пропуская меня первой. Я не нашлась, что сказать, сверкнула на Вейлора глазами и вышла.